Я не помню. Я не помню, сколько осени назад падал под ноги наш первый листопад. Ты на краешке сгорающего дня целовал меня. Я не помню, сколько зим с тех пор прошло, напролет всю ночь за окнами мело. Ты тогда руками полными огня согревал меня. Не забыть былого, не вернуть. Я одна иду в обратный путь и обреду на забытый свет тех далеких прошедших лет. Не забыть былого, не вернуть. Обещаю, что когда-нибудь свет забытый я погашу и тебя отпущу. Я не помню, я забыла голос твой, торопливый звук шагов по мостовой. Я живу, тебя нисколько не виня. Ты забыл меня. Я не помню. Но зачем тогда, скажи, снова лист осенний так в руке дрожит? Ветер памяти принес мне на крыле мысли о тебе.